Глава 21. Пирожок, пролетев по параболической траектории, падает на пол где-то в конце коридора. «Эй, ты совсем обалдел?» — громко возмущаюсь я. «Я его лично тайком из столовой вынесла». Запускаю в него плетение, которое должно выполнять роль быстрой стирки, но что-то путаю, поэтому получается, что на Дэриана буквально из ниоткуда выливается не меньше ведра воды. Ту бурю эмоций, которая отражается на его лице, очень сложно обозначить каким-то одним словом. Хотя нет, можно. Это будет команда «Беги». Но я гордо, а может безрассудно, остаюсь на месте и честно пытаюсь вспомнить плетение сушки, которое я несколько раз повторяла, но в голове оно так и не осталось. Дракон же одним махом высушивает себя и продолжает испепелять меня взглядом. На завтрак были пирожки с клубникой, констатирует факт Дэриан. Но понятнее от этого его поведения не становится. «И что? Лири сладкого не ела?» «У нее аллергия на клубнику». «Оу!» В голове сразу проносятся схемы иммунного ответа и классификация иммуноглобулинов. Как раз через неделю экзамен по иммунологии должен был быть. Очень актуальная, конечно, сейчас информация. «Но...» — пытаюсь возразить я. «Я же не она. Может, у меня ее нет?» Хотя, с другой стороны, тело-то ее. Тяжело вздыхаю и тру переносицу. «Ладно, прости. И спасибо. Но я есть хочу». «Естественно, хочешь». «Гораздо более спокойно, чем я ожидала», — говорит Дэриан. «С непривычки. Магия тратит много сил». «И что теперь? Есть где-то еще подпольные столовые? Или можно сходить в какую-то кафешку?» «Конечно, предположения тупые. Но, зная распорядки Академии, понимаю, что еще часа два мне еда не светит. Пирожок был моей последней надеждой». «Идем». Дэриан кивает. «У меня есть идея». Подозрительно рассматриваю его. Точно не собирается на мне отыгрываться за воду? Но вроде бы нет. Только разворачивается и уходит. Опять мне за ним бежать. К моему удивлению, в этот раз следовать за драконом оказывается проще. Он будто специально замедляется или шаги делает меньше и чаще оглядывается, чтобы проверить, что я точно иду следом. В этот раз мои знания об Академии становятся еще больше. Мы пересекаем весь парк и выходим на довольно большую тренировочную площадку, обнесенную со всех сторон забором. Землю на ней устилает зеленый газон, которому позавидовали бы работники футбольного поля. И вот гарантированно же газон тут стригут с помощью какого-то очередного плетения. Никаких триммеров или газонокосилок выдумывать не нужно. «Нам туда». Дэриан указывает на дальний конец площадки, где расположено несколько лавочек. «Садись». Я присаживаюсь и вытягиваю ноги, чуть приподнимая юбку, чтобы подставить их солнышку. Дракон, который был чем-то занят у бокового прохода между скамеек, заметив мое движение, как-то напрягается, а потом с прищуром осматривает всю площадку. «Мы здесь незаконно?» Спрашиваю я, предполагая, что Дэриан опасается, что нас увидит. «Мне можно посещать тренировочное поле в любое время». Он смотрит на меня, а взгляд снова спускается к моим ногам. «Тогда мне нельзя?» «Со мной можно», — отрезает парень. «На, тебе нужно подкрепиться». Он протягивает мне контейнер из древесной коры с... кексиком. Я растерянно беру его. «Очередная студенческая нычка? Или специально захватил?» «Для тебя, что ли?» Усмехается Дэриан, присаживается рядом и откидывается на спинку, намеренно глядя куда угодно, но не на меня. Пожимаю плечами, специально или нет, а от еды я не откажусь. Кексы, как я и люблю, с большим количеством изюма. По-настоящему большим. Дэриан сидит, переплетя на груди руки и вытянув длинные стройные ноги перед собой. Хорошо же все-таки сложен. Еще бы характер другой. И можно было бы влюбиться. Черт, о чем это я? Однако неблагодарной меня никто не называл. Я разделила кекс пополам, одну половину оставила, а из другой терпеливо вынула весь изюм. Кстати, в этом нелегком деле бытовая магия оказалась просто кладезем всяких разных удобных штук. «Ты что делаешь?» Заметив мои старания, спрашивает Дэриан. «Это тебе». Я протягиваю ему очищенную от изюма половинку. Теперь я помню. Кажется, у него опять зрачок становится вертикальным, но еще быстрее, чем раньше, возвращается к нормальному виду. «Спасибо. Я думала, он откажется. Ну, гордый же ящер и все такое». Но мужчина забирает кекс и откусывает его. Какое-то время мы молча жуем и смотрим на поле. «Дэриан меня только поесть сюда привел. Странный выбор, конечно. Но зато вкусно. Но если ты думаешь, что я дам тебе поблажки, то оставь свою надежду». «Ты о чем? «У нас будет тренировка». Он стягивает с себя пиджак, а потом и рубашку, оставаясь в одних штанах. «Если бы я не знала, что Дэриан не переносит Лери, я бы могла подумать, что он пытается мне понравиться. Ну, бред же». «И что будем тренировать? Бег?» «Нет, боевые плетения».